Глава пятая. Часть первая. «Значит так», — сказал шериф, когда броневичок растворился в сумерках. «Вы двое сегодня задерживаетесь, да?» «Часов до семи», — ответил Келвин. «Все будет в порядке», — заверил Томпсон. «Если кто-то постучит в дверь, нажмите кнопку. Я приду сам или пошлю Кена. Уходя, не открывайте дверь, прежде чем погасите свет. Это правило вам известно?» «Конечно», — ответил Келвин. «Тогда я, пожалуй, пойду». Шериф коснулся шляпы, прощаясь с Элис, стоявшей возле Келвина. «До свидания, мисс Крейг. До свидания, мистер Келвин». Он зашагал по дорожке в сопровождении Треверса. Келвин прикрыл дверь банка и запер ее. Он заметил, что его крупные сильные руки потеют. Мышцы болели от усталости. Келвин не спал три ночи подряд. «Ну, за работу!» — обратился он к Элис. «Быстрее начнем, быстрее кончим!» «Да, мистер Келвин». Он смотрел, как Элис подходит к стулу и садится на него. Неяркий свет настольной лампы блеснул в стеклах ее очков. Келвин замер, глядя на девушку. «Через час она умрет», — подумал управляющий, — «и повинен в этом будет он». Келвин вытащил носовой платок, протер им руки и ушел к себе в кабинет, закрыв за собой дверь. Келвин сел и закурил сигарету. Пальцы его дрожали. Последние три дня измучили его. Он сомневался в Кит. Каждый вечер, возвращаясь из банка, он заставал ее пьяной. В любой миг, готовая заплакать, сексуально возбужденная, Кит была ему противна. Но Дэйву приходилось нянчиться с ней. Он, ненавидя Кит, ублажал ее, стараясь поднять женщине настроение. Сейчас он мысленно разговаривал сам с собой. «Кит неврастеничка. Она опасна. Мне придется использовать ее, но как поступить с Кит после того, как я завладею деньгами? Сейчас Кит мне нужна. Она должна сыграть роль Элис. Впоследствии она понадобится мне для объяснения моего отъезда из города и, что еще важнее, ухода из банка. Агенты ФБР поверят в то, что я позволил себе оставить службу благодаря деньгам, вырученным от продажи дома. Постой-ка, обмозгуем этот момент. Так ли уж необходимо для этого Кит? А что, если я избавлюсь от нее сразу после того, как она сыграет роль Элис? Допустим, кто-то предложил мне выгодную работу, и я, видя, что в банке перспектив нет, решаю сменить место службы. Выглядит убедительно. Но если они захотят проверить... Я не могу рисковать. Кто-то должен сделать мне заманчивое предложение. Но кто?» В течение нескольких минут он думал об этом. «Мервин Годвин. Он мне многим обязан. Я собирался прибегнуть к помощи Годвина, его игорный дом в Лас-Вегасе. Лучшего способа отмыть деньги не найти. Мервин поможет, но он учует неладное. Это не страшно. Если агенты ФБР установят за мной слежку, а они наверняка установят, Годвин подтвердит, что я выиграл крупную сумму. Когда они потеряют ко мне интерес, я покину Лас-Вегас и скроюсь из вида. При таком варианте Кит не нужна мне после того, как она сыграет роль Элис. Я с самого начала подозревал, что тут придется совершить два убийства. Избавиться от нее – вот самый надежный выход. Это не составит большого труда. Каждый вечер она принимает ванну. Мне только надо зайти к ней, ударить женщину по голове, а потом утопить. Я займусь автомобилем во время ее купания. Потом незаметно проскользну наверх, разделаюсь с Кит и вернусь в гараж. Утром Фло обнаружит труп. Решат, что мисс Лоринг, будучи пьяной, ударилась о кран и утонула. Избавившись от нее, я получу все деньги и свободу. Келвин потушил сигарету, нахмурился. «Наберись терпения», — сказал он себе. Тебе еще предстоит забрать эти деньги, которые лежат сейчас в сейфе всего в 20 ярдах отсюда». Он взглянул на свои часы. Они показывали 7:08. Капельки пота блестели на светлых толстых волосках его руки. Келвин поднял трубку и набрал номер пансиона. Он долго слушал длинные гудки, наконец раздался голос Кит. «Что такое? Кто это?» Нечеткая дикция выдала Кит. Он понял, что женщина пьяна. В глазах у Келвина вспыхнула ярость. «У тебя все в порядке?» Тихо, чтобы не услышала Элис, спросил он. «Что? Что вы сказали? Кто это?» «У тебя все в порядке?» «В порядке? Конечно. Что со мной могло случиться?» Кит говорила громко и раздраженно. «Не кричи так», — сказал он. «Жду тебя через час, поняла?» «За кого ты меня принимаешь? За идиотку? Сколько раз можно повторять одно и то же?» «Я приду». «Перестань пить. Пьяная ты мне здесь не нужна». «Уж какая есть! Скажи спасибо!» Визгливо произнесла она и положила трубку. Он посмотрел в пространство прямо перед собой. Посидев так несколько секунд, Келвин выдвинул ящик стола и взял из него свой старый носок, туго набитый песком. Он запихнул его в карман брюк и снова взглянул на часы. До убийства Элис оставалось 40 минут. Он заставил себя заняться месячным отчетом. Заметив, что он делает ошибки, Келвин выругался, порвал лист бумаги и бросил в корзину для мусора. Келвин отодвинул стул и поднялся из-за стола. Бесшумно подошел к двери, открыл ее, посмотрел на сидящую Элис. Девушка ногой обвела ножку стула и склонила голову. Она, как всегда, писала быстро, без помарок. Он понаблюдал за ней. Скоро он убьет ее. Внезапно Келвина охватило желание подкрепиться виски. Как это, похоже, сделала Кит. Но он никогда не был пьющим человеком. Элис, видно, почувствовала его присутствие. Она неожиданно повернулась и посмотрела на него сквозь блестящие стекла очков. Дэйв улыбнулся через силу. «Дело движется?» — спросил он будничным тоном и заметил, что Элис немного удивлена и озадачена. «Да, мистер Келвин». «Хорошо, не буду вам мешать». Он вернулся к себе и замер у двери. Его одолевали сомнения. «Придет ли Кит?» — спросил он себя. Келвин бросил взгляд на телефон и заколебался. «Если Кит перебрала, она может свалиться на кровать и заснуть. Тогда он влип». «Время еще есть». В 7:30 он снова позвонит и убедится в том, что Кит вышла из дома. Он заставил себя сесть за стол. Его мысли вертелись вокруг денег, лежащих в сейфе. $300 000. Устранив Кит, он получит всю сумму целиком. Келвин попытался работать. Стрелки настольных часов приближались к 7:30. Заметив на листах следы своих потных рук, Келвин в бешенстве скомкал бумагу и швырнул ее в корзину. Он закурил очередную сигарету. Часы показывали 6:30. Келвин поднял трубку и набрал номер пансиона. Ему ответила Фло. «Это мистер Келвин. Мисс Лоринг дома, Фло?» «Нет, сэр. Только что вышла». «Спасибо. Мы с мисс Крейг приедем в 9:30». Он опустил трубку. «Значит, Кит в пути. Теперь нельзя терять время». Он сунул руку в карман, его толстые пальцы обхватили носок с песком. Келвин поднялся и прошел к двери. «Элис?» «Что, мистер Келвин? Можно вас на минуту?» Келвин застыл на месте, тяжело дыша. Управляющий вспомнил странное чувство, которое охватывало его на войне, когда он убивал привязанных им к дереву японцев. Приближаясь к беспомощным желтолицым ублюдкам со штыком в руке, он испытывал сексуальное возбуждение, которое навсегда осталось в его памяти.